Правда, встретиться взглядами он все еще боялся и проговорил. «Тельмелта, Гиму». Значение этих слов я не знал, но он произнес еще несколько слов, понятных мне. Оказывается, он просил не наказывать, а помочь. Я излучил волну спокойной ласки и положил руку ему на плечо. «Все будет хорошо», — сказал я. За несколько часов в обществе этих двух молодых людей я изучил несложный язык племени. Юношу звали Касит, девушку — Ла. Он выкрал ее у другого враждебного племени и тем нарушил запрет богов, предписывающий жениться только на девушках своего или соседнего родственного племени. Я спросил у юноши, зачем было нарушать запрет. Не проще ли было найти девушку по вкусу в своем племени? Или он не надеялся победить в состязаниях женихов? Юноша гордо вскинул голову. Между толстых, выкрашенных в черный цвет губ, ослепительно сверкнули зубы. «Меня назвали Касит после испытаний на зрелость», — сказал он. «Что означает это имя?» «Тот, кто может победить носорога», — торжественно ответил Касит. «Значит, ты полюбил Ла? Ты видел ее раньше?» — высказал я догадку. Он склонил голову. «Ты спрашиваешь это нарочно, грозный бог. Испытываешь меня. Позволяешь сказать неправду. Но ведь тебе все известно. Как можно увидеть девушку из племени Уйна?» Касит в первый раз увидел Ла, когда крал ее. И Ла тогда первый раз увидела Касита. Но меня увидели и отец Ла, и ее братья. Они захотели убить Касита. «Зачем же ты шел на все эти опасности?» — спросил я, скрывая растерянность. Своими ответами он разрушил мои догадки одну за другой. «Меня послал вождь». Неужели я ослышался? Или неверно истолковал его слова? «Зачем ты нарушил запрет и решил красть девушку из племени Уйна?» «Касит выполнял наказ вождя, своего отца», — невозмутимо отвечал юноша, решив, видимо, что, повторяя вопрос, я выполняю какой-то ритуал. «Вождь? Тот самый, с которым ты и виделся здесь, в лесу?» На одно лишь мгновение он позволил себе удивленно взглянуть на меня, утвердительно кивнул. «Вождь племени импунов, Амкар, отец Касита. Зачем он это сделал?» Касит, глядя куда-то в сторону, пожал плечами. «Другие не знают, вождь знает». «А ты?» Он смотрел в том же направлении. Я понял, знает, но не скажет. «Отправимся с тобой к вождю вместе», — предложил я. Испуг и надежда одновременно вспыхнули в нем. Я не мог определить, какое из этих чувств было сильнее в данный момент. Юноша что-то сказал Ла, и она низко наклонила голову. Он взял ее за руку. «Мы идем с тобой, грозный бог». Когда до пещер оставалось чуть больше 300 метров, нас заметили. Молодой воин-охотник что-то закричал, и к нему стали сбегаться соплеменники. Толпа ощетинилась копьями, над головами взметнулись дубины. Я пока не предпринимал никаких действий, ожидая развития событий. Вскоре в толпе показался вождь и его приближенные. Они пытались успокоить людей. Время от времени вождь, указывая на меня, провозглашал «Эламкаатль». Это было имя главнейшего бога. Толпа подхватила имя, шумно и дружно произносила его. Но в то же время люди по-разному реагировали на мое появление. Одни кланялись, другие в ужасе отворачивались. Возникла догадка. «Вы уже встречались с подобными мне?» — спросил я Касита. «Да. Тогда мы жили в другом месте. Богов было много». Он растопырил пальцы обеих рук, три изогнул. «Они принесли вам дары, дали нам сладкую смолу и обещали вернуться. Мы ушли». От толпы отделилось несколько человек и направились ко мне. Это были послы. На вытянутых ладонях они несли дары –